Глава 4. В кладовке. Рассуждая сугубо гипотетически, существует ли в принципе возможность забраться в сорбский кооперативный под покровом ночи? Об этом я спросил ее за завтраком, и она ответила так быстро, что сразу стало понятно, она сама думала об этом ночью. Лучше было бы не делать этого под покровом ночи. В конце рабочего дня следовало бы открыть отмычкой кухонную дверь и сидеть там в кладовке, пока все не уйдут. Тогда банк остался бы в полном твоем распоряжении. Трудность не в том, как залезть, а в том, как потом выбраться. Вообще-то, лучше всего снова спрятаться к 7 часам утра, когда приходят уборщицы, и подождать, пока банк откроется, и можно будет смешаться с клиентами. Но кладовка для этого не годится, там хранятся швабры и ведра. В туалете, в копировальной, за перегородками и под столами уборщицы моют, а в помещении, где клиенты абонируют ячейки, и в зал с сейфом попасть невозможно. А как в банк попадают уборщицы? У них есть ключ от черного хода. А нельзя ли, когда они откроют, проскочить мимо них? Она задумалась. На завтрак были яйца с жареным салом и картошкой, бутерброды с джемом и кофе. Она ела так, будто голодала несколько лет, и теперь решила питаться про запас. Когда я капитулировал, отказавшись съесть второе яйцо, она опустошила и мою тарелку. «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. Уборщицы перепугаются и вызовут полицию. Ну и что?» — заметила она и куском хлеба собрала с тарелок остатки. «Продолжим гипотетические рассуждения?» Она засмеялась. «Это же никому не повредит, верно?» Если бы некто попал в банк, сел за компьютер и не смог разобраться в программах и файлах, но у него был бы сотовый, и он мог бы позвонить кому-то, кто в этом разбирается, то, наверное... Она опять засмеялась. От смеха у нее затрясся живот. Она схватилась за стол, как будто боялась свалиться со стула. Я подождал, пока она успокоится. «Фрау Собода, не могли бы вы на своем компьютере показать мне, что я должен сделать сегодня ночью? И не могли бы вы помочь мне сегодня ночью, если я сам не разберусь и позвоню вам по сотовому? Знаю, шансов что-то обнаружить у меня немного, но мне не будет покоя, если я не попытаюсь это сделать». Она посмотрела на часы. «Осталось 6 часов. У вас есть сотовый?» Я спросил, где находится соответствующий магазин, и купил телефон. Когда я вернулся, фрау Собода села со мной за компьютер, показывала, объясняла. Я задавал вопросы и тренировался. «Включить. Ввести пароль. Какое слово может быть паролем? Как попасть из рабочей системы в протокол файл? Как запросить в рабочей системе информацию по состоянию счетов и по изменениям, отмеченным в протокол файле? Как пройти в систему отмывания денег? Как по телефону рассказать, что происходит на экране? К 3 часам я совсем запутался. У вас есть пара часов, чтобы еще раз проработать всю схему. Новый шеф допоздна засиживается на работе, так что до 8 я бы вылезать из кладовки не стала». Она объяснила, как прошмыгнуть на кухню. «Удачи!» Я припарковался на боковой улочке и вошел в сорбский кооперативный. Через общий зал, мимо кассы, в короткий коридор, который ведет к черному ходу, и в начале которого расположены туалет и кухня, это трудности не представляло. Пока я медленно шел по заполненному посетителями залу, никто не обращал на меня внимания. В коридоре я быстро открыл отмычкой дверь на кухню и закрыл ее за собой. Кладовка оказалась набитой до отказа. Мне пришлось осторожно переставлять метлы и перекладывать щетки, тряпки, ведра и чистящие средства, пока не освободилось немного места. Было очень неудобно. Я стоял по стойке смирно, в спину упирался ящик, ноги плотно сдвинуты, руки по швам. Сильно пахло чистящими средствами, не свежим лимоном, а смесью ядрового мыла, нашатырного спирта и гнилых фруктов. Сначала я приоткрыл дверцу, подумав, что вовремя услышу, если кто-то войдет. Но потом пришел человек, а я заметил его только когда он уже стоял посреди кухни. И если бы он посмотрел в мою сторону, песенка моя была бы спета, так что дверцу пришлось закрыть. Когда в 4 часа прием клиентов подошел к концу, кухня наполнилась людьми. Сотрудники, весь день просидевшие за окошечками и теперь вынужденные оформлять бумаги, устроили себе перерыв. Я слышал шипение и бульканье кофемашины, звон чашек и ложек, разговоры о посетителях и сплетни про коллег. Мне было не очень уютно в моем укрытии, зато время пролетело быстро. А вообще-то оно едва тащилось. Сначала я повторял все, что успел узнать о компьютерах. Но вскоре уже не мог думать ни о чем, кроме того, как бы еще переставить ноги хотя бы на сантиметр, как поменять положение рук, чтобы они меньше ныли. Я проникся уважением к солдатам, которые стоят в карауле у Букингемского или Елисейского дворцов, и дошел до того, что позавидовал их просторным будкам. Иногда до меня доносился какой-то шум. Но я не знал, находится его источник в зале или на улице, задвинул ли кто-то стул, или на улице столкнулись 2 машины, или это со строительных лесов упала доска. Большей частью я не слышал ничего, кроме шума крови в ушах и тихого тонкого посвистывания, которое не проникало извне, а жило где-то внутри меня. Я решил, что в 8 часов вылезу из шкафа, открою дверь и послушаю, что делается в зале. Но без 8:15 все закончилось. Снова раздался шум. Пока я спрашивал себя, откуда он идет и что означает, дверь кухни с треском распахнулась. На мгновение все стихло. Вошедший остановился, он, видимо, обвел взглядом посудомоечную машину, плиту, холодильник, стол и стулья, подвесной шкафчик над посудомоечной машиной и кладовку рядом с плитой. Потом сделал несколько энергичных шагов в мою сторону и рывком распахнул дверь.